Парень смотрел на вышедшего за дверь старейшину и думал о том, что ему сильно повезло попасть на явно сговорчивого толстяка, которому было достаточно лишь демонстрации силы, а не ее настоящего применения. Через 5 минут на столе перед Крулом были закуски и пара бутылок местного вина. Зал совета гудел от голосов и был оживлен как никогда. Старейшины не собирались вот так вместе с тех самых пор, как прошлый глава скоропостижно скончался. Именно такую версию все они озвучивали, хоть и понимали, что это ложь. 9 старейшин в последнее время чувствовали себя очень свободно и спокойно, потому что никакого контроля больше не было, и им очень нравилось это ощущение полной свободы. Многие клятвы, данные камню ордена, им помогли обойти люди из других, мелких сект, которые вышли с ними на связь, и теперь их почти ничего не ограничивало. «Делай что хочешь», просто изредка оказывая услуги тем самым мелким сектам. Мизерная плата за свободу. Центральное отделение было слишком далеко, и решение оно принимало медленно. С момента смерти главы прошло около 3 лет, а они только сейчас прислали посланника с полномочиями и, видимо, с решением. «Тал, вот на кой было выдергивать нас всех, что, да завтра это послание не подождало бы». Старейшина Тал сидел за креслом в другом конце зала. Сидеть вблизи другого практика никто бы из старейшин не стал, поэтому каждое кресло стояло на расстоянии пары десятков шагов друг от друга. На всякий случай, старейшины друг другу не доверяли. Все знали, что клятвы больше не работают. Но несмотря на это, они все же были относительно сплочены, иначе бы мелкие секты просто разорвали их в момент. И они это понимали. Отделение им нравилось, как и власть, и отдавать его они не собирались никому. «Лиша, отстань от толстяка. Не видишь, он еле пришел в себя. Видимо, все утро пил вино в компании своих учениц, не так ли?» Тал смерил его тяжелым взглядом, но промолчал. Лиша, старейшина на вид лет 40, рассмеялась. Говорившим был молодой, но явно уставший мужчина лет 30, с кругами под глазами. «Ладно, ладно, хорошо, мы все ждем. Послушно, давно не собирались?» «Да, да, выкладывай, Тал, чего интригу хранить? Что там такого срочного? Небось сам послание уже прочел?» «Да, не прочел», — ответил он нехотя. «Но знаешь, о чем там?» «Догадываюсь», — выдавил он. Старейшина Тал сегодня вел себя не так, как обычно, более робко, дерганно и молчаливо, хотя обычно все было наоборот. «Ну чего ты мямлишь? Что там?» «Они назначили нового главу», — раздался голос практика, который был уже стариком. «Да, ну в общем, да, в послании об этом». Не стал спорить Тал. «И когда он прибудет?» — посерьезнела Лиша. «Уже», — сглотнул. «Что уже?» «Прибыл». В тот же миг двери зала с грохотом распахнулись, и вошел Крул в своем черном одеянии красными солнцами. «Приветствую уважаемых старейшин». В следующее мгновение тубус раскрылся, и из него вылетел свиток с огромной печатью в виде силуэта заходящего солнца. Решением Совета Центрального отделения Ордена Заката, а также его главы, мастер Крул назначен новым главой отделения Черных Хребтов. Свиток ярко вспыхнул, подтвердив верность слов произносящего, и продублировал послание в головы всех до единого старейшин. На 10 мгновений воцарилась полнейшая тишина. «Посланник, покиньте зал совета, вам тут не место», — прозвучал голос пришедшей в себя Лиши. Старейшина Тал скривился. «А кто этот Крул, и где он?» «Да, кто он?» «Не слышал среди старших центра такого имени. Тал, ты же сказал, что он прибыл». Тал взглядом стрельнул в сторону молодого парня. «Я, Крул». Вновь воцарилась тишина. На парне скрестились изучающие взгляды. «А не молодой ли ты, для такой-то должности?» Старейшин словно прорвало, и они один за другим начали высказывать свое мнение. Они не ощущали в Круле той силы, которой готовы подчиняться. Молчал только Тал и во все глаза смотрел на будто бы растерянного и застывшего Крула. «В общем», — прозвучал его голос, — «мне все понятно. Волю ордена выполнять вы не хотите, поэтому давайте пройдем сюда. Думаю, никаких сложностей с этим у вас не возникнет». Он приглашающим жестом указал на камень клятвы, здоровый булыжник в его рост, стоявший прямо в центре зала. Его покрывали 1000 символов и печатей, мигающих тусклым огнем. «Ага, сейчас», — встал старик. «Я ухожу и не собираюсь подчиняться непонятному мальчишке со свитком ордена. Мало ли, может, он по дороге убил посланника и просто добыл свиток». «Да-да», — поддакнула женщина, — «еще и к клятвам хочет нас привести. Мы вообще-то уже давали клятвы и не собираемся накладывать на себя дополнительных. Я тоже ухожу. Если я не тот, за кого себя выдаю, почему же меня не убить?» — неожиданно произнес Крул. «А это отличная идея», — сопляк, развернулся мужчина с черной бородкой. Тал, а ты почему сидишь? Удивилась Лиша. Потому что он умнее. Тихо прозвучал голос Крула, и в тот же миг он убрал с себя печати, ограничивающие его ядро. Бам! Через секунду невыносимое давление накрыло весь зал и не успевших уйти старейшин. Все, что я сказал, это не просьба, а приказ. Еще одна мощная волна силы вжала всех присутствующих в пол, включая Тала. Крул подошел к рухнувшим и корчащимся от боли старейшинам. Ядро, выдавил старик. Крул не стал его разубеждать, потому что его уровень был на ступень выше. Повторять не буду. Кто не подчинится и не обновит свои клятвы, будет. В руке Крула возник плотный шар голубой ци, уничтожен. Тут же, твою мать, вот же дерьмо. Понемногу молодой глава отпускал давление, позволяя придавленным старейшинам приподнять головы. Теперь, когда в ваших головах прояснилось, и вы осознали свое место, которое, видимо, забыли, пора обновить клятвы. По одному подходите к камню, я лично слежу за процессом, все ясно? Старейшины молча кивнули. Ты знал, прошипела Лиша толстяку Талу. Тот пожал плечами. Крул стал у камня и направил туда поток своей силы. Символы и печати засияли ярко, как никогда. Нехотя один за другим, старейшины подходили, клали ладони в выемки для ладоней, и через мгновение вязь светящихся письмен, напоминающих татуировки, впитывалась в них из камня. Лица их корчились от недовольства и молчаливого возмущения. От нового главы требовалась только энергия, все остальное камень делал сам, в него были уже заложены необходимые клятвы. Через 5 минут перед Крулом стояли 9 старейшин, вдруг потерявших всю спесь. Ноги их дрожали от энергии, которую наполняли новые клятвы, и этому молодому главе они желали одного – скорейшей и мучительнейшей смерти. Однако они молчали. Жить они хотели еще больше. Ну вот, можете же быть покорными и послушными. Крул прошелся между ними. Вы давали клятвы ордену, и орден дал вам все. Силу, возможность развиваться, сытую жизнь. И вот ваша благодарность, да, не ваши лица, продолжил он, не ваши поступки, ни состояние отделения не внушают мне никакого доверия. Для меня вы предали. Будь моя воля, ни один из вас не вышел бы из этого зала живым, это понятно, раздались нестройные ага. Вы живы лишь по одной причине, вы еще можете быть полезными ордену, но как только ваша польза станет сомнительной, что будет дальше, все поняли без слов. От этого молодого человека, который выглядел столь невинно и по-детски наивно, с каждым мгновением все больше веяло холодом и какой-то ледяной жестокостью. Проняло всех, и еще прошлые глава. Эти 2 слова заставили всех оцепенеть. Если думаете, что в ваш бред о том, что он просто взял и скончался, хоть кто-то в центре поверил, то вы глубоко ошибаетесь. Крул лукавил. Часть совета хотела в это поверить, потому что это было удобно и это была возможность просунуть своего человека на освободившуюся должность. Кроме того, никто не хотел заниматься расследованием, которое, скорее всего, ни к чему не приведет. Слишком много времени прошло, и все следы, скорее всего, уже убраны. Но его учитель считал иначе. Старейшины один за другим сглотнули. Поэтому, когда я узнаю, кто это сделал, или помог сделать, или был замешан в этом, он заплатит за это. Мы ни при чем. Да, не знаю, с чего у вас такие мысли. Нет, мы согласны, что смерть главы была внезапной, но мы не нашли ничего, что бы указывало на ее неестественность. Поспешила вставить Лиша. Молчать. Оправдания вмиг стихли. Меня не интересуют ваши отговорки. Я сказал, как будет. На этом на сегодня все. Свободны. Жестом Крул отпустил старейшин, а они, поклонившись, потихоньку приходя в себя, пошли к выходу. Тал, останься. Предстоит разговор. Толстяк воровато обернулся на своих, которые послали ему вслед ненавистные взгляды, сразу определив как главного предателя среди 9. И он это понял. А ведь он еще ничего новому главе и не сказал. Разговор у них был короткий. Крул специально вызвал старейшину Тала, чтобы ускорить раздор между 9. Едва он остался один, как с тяжелым выдохом опустился у камня клятвы. Сил оставалось мало. Иногда проще убить всех, чем демонстрировать подавляющую ауру, потому что это отнимало в 10 раз больше сил. Накрыть таким образом всю комнату давлением не смог бы никто на стадии ядра. Вот только старейшины этого еще не понимали. Но сейчас ему нужно было показать превосходящую мощь, чтобы пресечь прямое неповиновение и одновременно присмотреться к этим предателям, к тому, как они себя ведут в разных ситуациях. Клятвы надолго этих старейшин не удержат, кто-то повредил камень клятвы. Причем так умело, что кроме Крула, единственного в ордене мастера печати, этого никто не заметил. Со следующей главы начнется основная линия, так что не волнуйтесь. Но эта вводная глава была очень нужна. Спасибо, что читаете. Глава 2. Три года спустя после бойни в Пхеркхале. Подземелье. Средние ярусы. Зурдах и Маэль вышли на охоту. Эта часть подземелий была намного опаснее того уровня, на котором находился Пхеркхол, и твари тут были мощнее, злее и быстрее. Но и они теперь были не теми маленькими гоблинятами, которые попали в ямы Айгура и мало что умели. Уже к последним боям Зурдаху было 12, Майлю чуть больше, и навыками они превосходили взрослых гоблинов. Сейчас же им было около 15 лет, и выглядели они как молодые половозрелые гоблины, виною тому были, конечно, в том числе и поглощенные ядра, которые делали их выше и крупнее обычных гоблинов и в целом быстрое взросление их расы. Свой точный возраст ни Зурдах, ни Маэль не знали. Слишком уж размытым было понятие времени в подземелье. В некоторых местах, конечно, растения жили с определенным ритмом, который можно было принять за условные день и ночь, но, по сути, вели точный счет времени лишь дроу. А время в подземелье бежало очень быстро. У Зурдаха с Маэлем одна только охота могла занимать больше недели, и это не считая заметания следов после, и поисков новой безопасной дороги. «Успеем?» – спросил Маэль. «Да», – кивнул Зурдах. Они преследовали синего ящера, здоровую тварь, высотой им по плечо, а длиной шагов в 15. Ее мясо очень медленно портилось, и можно было сделать запасы сразу на несколько недель, а то и больше, это смотря сколько унесешь. Кроме того, из чешуи этого ящера они делали щиты и некое подобие самодельных доспехов, которые могли прослужить несколько месяцев, защищая от мощных ударов тварей подземелья. И такую добычу упускать было нельзя. Преследование привело их в довольно большую пещеру, пол которой был усеян крупными булыжниками. Именно на них и выпал синий ящер, застыв. Он не чувствовал погони, просто искал себе безопасное место после собственной охоты, даже не подозревая, что сам стал жертвой других охотников. В подземелье каждый, добыча каждого, просто не подозревает об этом. Ящер продолжал сидеть высоко на булыжниках, держа взглядом сразу всю пещеру. Вот только навыки Зурдаха и Маэля, полученные за эти годы жизни в подземелье, научили их неслышно и незаметно подбираться к добыче. А тут еще и булыжники, крадучись между которыми можно оставаться незамеченными. Это был идеальный для них ландшафт. Застыв перед ящером, Зурдах ненадолго погрузился в свои мысли, в свои воспоминания. Несколько лет назад они сами были такой добычей, которую выслеживали охотники, и этими охотниками были драуки. Первые месяцы после бойни в Пхеркхале, отряды драуков рыскали везде в поисках сбежавших из города, и их приближение Зурдах теперь ощущал заранее. Вернее, не он сам, а Прожора, или Чернопрядец, который сгустками тьмы покрыл его кости. Именно он начинал странно вибрировать, когда к ним приближались драуки. Это давало им время на то, чтобы убежать и скрыться. Правда, уже через пару месяцев таких предупреждений больше не было. Они спустились настолько в сторону от обитаемых мест и территорий драу, что никаких там драуков не было. Относительно безопасными для них были лишь первые месяцы пути. Им даже встречались другие беглецы, которых оба друга, правда, старательно избегали, так как не доверяли никому, ни гнолям, ни людям, ни другим, особенно взрослым или старым гоблинам, которые еще неизвестно как спаслись. Больше всего их напрягали отряды драу, которые сразу сбивались в вооруженные группы и направлялись куда-то вправо. И каждый раз Зурдах и Маэль двигались в противоположную сторону от них. Были и отдаленные тоннели, запертые вратами, на которых беспечно стояла стража, туда друзья тоже не совались. Еще одной причиной, по которой они не присоединились к другой группе гоблинов, была и заметность. Большой группе сложнее убежать от преследования, чем двум мелким гоблинам, которые по тесным проходам могут сбежать. Кроме того, в случае крайней опасности они могли использовать сжигание крови, а другие члены отряда – нет. Поскольку ранее пути вокруг Пхеркхаладрау зачищали от серьезных опасностей с завидной регулярностью, пока что они были безопасны, но вот дальше. Дальше начинались совсем уж дикие подземелья с монстрами различных видов, и тут путь друзей сразу усложнился. Приходилось постоянно вступать в схватки с тварями, которые гоблинов совсем не боялись. Естественно, в этих местах никаких других беглецов они не встречали. Через неделю пути по диким местам, они встретили драука. преследовал ли он их специально, или случайно тут оказался, они не знали, но именно тогда Зурдах и ощутил этот странный зуд в костях, хоть и не сразу понял, что это значит. Только когда восьмилапая тварь выросла перед ними из-за поворота, а зуд стал нестерпимым, до него наконец дошло, что теперь он может ощущать приближение драуков. Тогда им повезло, и они спаслись. Узкие лабиринты тоннелей были на их стороне, там, где они проходили легко. Драук, со своими огромными восемью лапами, при всем желании не мог бы протиснуться. «Знаешь», — сказал Зурдах, после того, как они оказались после долгого бега в безопасной пещерке, «кажется, я могу чувствовать драуков». «А чего же ты раньше его не почувствовал?» — иронично спросил Маиль, развалившись на полу. «Потому что я не понимал, что это такое. В костях будто зуд начался. И только когда мы увидели эту тварь, я все понял. Что ж, в следующий раз веди нас подальше от своего зуда». Зурдах рассмеялся. Они спаслись в очередной раз. Однако, главная проблема скоро предстала перед ними во весь рост. Они не знали этого яруса подземелья, и, хуже того, они не знали вообще никакого яруса. Не знали, куда идти, что делать, как выбраться на поверхность, где есть патрули драу или драуков, а где нет, где есть города, а где нет. Вопросов была куча, но суть одна – они не знали дорог, идущих на наверх. Они могли лишь опираться на свое чутье и выбирать наиболее заброшенные тоннели, уходя все дальше и глубже. Именно так они и оказались на этих ярусах, более глубоких, чем тот, на котором находился Тхеркхол. Это друзья ощутили сразу. Стало холоднее, тьма гуще, а твари сильнее. Исчезли малейшие намеки на рукотворные пещеры, тоннели, дороги. Они оказались в бесконечном переплетении естественных пещер, каверн, тоннелей, нор, дыр, полостей, и даже запомнить дорогу, по которой они пришли, было если не невозможно, то очень сложно. Если поначалу их радовало, что они больше не встречали никаких беглецов и вообще разумных существ, то довольно скоро друзья поняли, что находиться в подземельях только вдвоем страшновато и одиноко. Однако и назад вернуться было невозможно. Без прожоры с драуками сам Зурдах никогда бы не справился, а вдобавок к этому первый месяц он вообще не мог пользоваться тьмой, будто паук что-то перегрузил, когда оперировал такими объемами тьмы на арене, отбиваясь от драуков и атакуя око праматери. Хоть сам он был внутри Зурдаха, гоблин ощущал, что ему не хватает именно прожоры, того паука, в котором еще не сидела древняя и могущественная сущность. Вот только теперь это был уже самый настоящий чернопрядец, которому он был должен. Он ощущал, что обязан выполнить клятву, данную за то, что тот спасет Маэля, клятву вынести остатки чернопрядца на поверхность, в безопасное место. Да, не было больше того маленького черного паучка из тьмы, которого он подобрал, и которого случайно создал. Но несмотря на временные трудности, тьма к нему вернулась. Вернее, вернулись способности к ее управлению. Мысли от воспоминаний того, что они пережили вместе с Маэлем за эти несколько лет, вернулись к ящеру, который наконец шевельнулся и повел головой вправо-влево, словно что-то учуяв. Он нас заметил, чувствует, что что-то не так, пора атаковать. Через минуту взгляд желтых глаз ящерицы остановился как раз на камнях, за которыми спрятались гоблинита. Они дружно переглянулись. У обоих было по паре копий. Если тварь уже что-то почувствовала, то пора атаковать, пока она не скрылась. Рванули они одновременно, не сказав ни слова, просто кивнув друг другу. Копья сразу полетели вправо, заставляя тварь дернуться влево. И именно туда она и шугнула. Зурдах сразу ускорился, использовав кровь. Маэль сделал то же самое. Атаковать должен был Маэль, а вот его задача была проще. Быстро сблизиться и связать тьмой, совсем как это делали драу. Он сейчас достаточно хорошо владел путами тьмы, чтобы достать ими с расстояния 5 шагов и в движении. Надо было только выйти на это расстояние. Вжух. Маэль метнул копье и промазал. Ящер ожидаемо оказался очень шустрым. Зурдах зашел сбоку и резко сократил дистанцию, одновременно вытянув руку и сжав. Тьма, послушная его воле, скрутилась в веревку и схватила ящерицу за длинный хвост. Единственное место, до которого он дотягивался. В то же мгновение он ощутил колоссальное давление, будто пытался своими руками удержать телегу, запряженную 4 ящеров. «Давай!» — крикнул он Маэлю. «Держу!» «Тяжело!» Тварь была здоровая, а чем больше тварь, тем сложнее было ее удерживать, но на таких сил ему хватало, хотя пару лет назад это было еще не так. Ящер словно прилип к полу, попытался рвануть с места вперед, но просто скреб лапами пол. Маэль зашел сбоку и попробовал ткнуть синекожего в глаз, но тот дернулся и клацнул клыкастой пастью. Зурдах уже приблизился и в прямом смысле пригвоздил его голову к полу второй плетью тьмы, окончательно обездвижив ящера. «Ух!» — вдохнул Зурдах. «Бам! Бам!» Маэль нанес два удара, но все же не попал. Тварь умудрялась вертеть башкой, несмотря на тьму. Удерживать ее тушу и голову было сложно. «Да попади уже!» — прохрипел Зурдах. Глаза ящера были маленькие, и Маэль все никак не мог попасть по ним. Кроме этого места, больше особо уязвимых у него не было, разве что пасть, но она была таких размеров, что пытаться пронзить ее стал бы только безумец. Маэль прищурился и нанес 5-6 быстрых выпадов, запутывая тварь, пока наконец не раздался. Хруст. Копье наконец попало в глаз. Маэль навалился на копье изо всех сил, зная, что глаза у этих тварей прикрыты крепкой пленкой, так что даже прямое попадание должно быть очень мощным, чтобы пробить ее наверняка. Засадив по самое древко, Маэль сразу отпрыгнул, потому что тварь от боли буквально обезумела. Держать Зурдаху ее мощное большое тело было все сложнее, но он держал. Такие схватки были для него своеобразной тренировкой тьмы. Секунд 20 тварь пыталась вырваться, металась из стороны в сторону, но больше, чем на полшага сдвинуться не могла. По лбу Зурдаха тек пот, а петли тьмы напряглись до предела. «Ха-ха-ха!» Визг твари огласил своды пещеры, отбиваясь эхом от стен. Зурдах продолжал ее держать. «Ух!» — вздохнул гоблин через минуту, когда после продолжительных конвульсий тварь сдохла. Тем ударом копья Маэль нанес смертельную рану. «Крепкая тварь!» — сказал Зурдах, имея в виду силу тела, с которой ящер сопротивлялся тьме. «Да уж, это тебе не камни крабов бить. Надо иногда немного попотеть, пока настоящий охотник делает грязную работу». «Хах!» — хмыкнул Зурдах и пошел подбирать копье, которым друг промазал. Маэль, тем временем, вытащил копье из глаза твари и на всякий случай пронзил второй. Вниз, на пол, потекла струйка крови. «Ладно, я за корзинами», — предупредил он, и побежал в схрон, который был у них неподалеку. Зурдах остался сторожить труп. Мелкие твари начали сбегаться на кровь уже через 5-10 минут, так что он занимался тем, что отгонял их. Было, правда, еще одно дело – кровь. Тогда, несколько лет назад, через 2 недели после того, как они сбежали из Тхеркхала, у него получилось случайно воздействовать на свою кровь. И чем-то это напоминало управление тьмой. Тут же в голове всплыла сцена, как в одной из своих прошлых жизней он использовал энергию крови, темной и обычной ци для того, чтобы управлять временем. Из ящера натекло достаточно крови, и Зурдах начал ей управлять, формировать большой, колышущийся шар, а потом десятки потоков. Поначалу он не мог управлять больше, чем парой капель крови, а теперь вот одновременно десятки плетей из крови. Увы, такой эффективностью, как тьма, они не обладали. Но Зурдах понимал, что управление ими ему точно в будущем пригодится, так же, как это было с тьмой. Поэтому все это время он тренировал их наравне. Во тьме он, конечно, быстро уперся в определенный потолок, но в управлении кровью ему пришлось начинать все заново, поэтому прогресс шел довольно быстро. На кровь удавалось воздействовать только пока она была свежей, как вот сейчас, но едва она высыхала или подсыхала, то все, что Зурдах не пытался бы с ней сделать, разрушалось. Поэтому пока он ждал Маэля, то устроил себе небольшую тренировку. Уж в ящере крови было очень много, так что сегодня он попытался максимально расширить шар крови, и за 5-6 минут он достиг размеров в 2 шага. Удерживать его было почти так же тяжело, как и 3 копья из материализованной тьмы. На одновременное освоение последних ушел почти год. Это было в разы сложнее, чем предыдущие иглы тьмы, которые он делал в ямах Айгура. Но он видел, насколько они эффективны против любого противника на арене. Вот только для них требовалось действительно много материализованной тьмы. На одно копье, бывало, уходило по часу. Потому что тьмы на этом ярусе было не так уж и много. Встречались, конечно, места более насыщенные тьмой, но в подавляющем большинстве территорий были на нее скудноваты. Теперь Зурдах понимал, что причиной такого легкого освоения тьмы в ямах был разлом, который давал тот самый переизбыток тьмы, ускоряя тренировки. «Вернулся», — громко возвестил Маэль, бросая на пол корзины. твою мать!» От неожиданности шар крови плюхнулся на пол. «Опять этой сраной кровью занимаешься?» Зурдах отмахнулся и пошел к большим плетеным корзинам. В них они обычно переносили мясо и вещи. Учиться плести подобные корзины пришлось заново. Уроки Драмара забылись, а вот корзины приходилось менять каждый месяц, слишком уж быстро они разрушались. Впрочем, как и каменные кинжалы и наконечники копий, которые приходилось делать новые. Когда они бежали из Тхеркхала, у них не было ничего, их одежда быстро пришла в негодность, и они стали использовать шкуры убитых животных. «Ладно», — выдохнул Зурдах, — «пора за работу». Вооружившись дюжиной каменных кинжалов, они начали разделывать убитого ящера, параллельно отпугивая мелких тварей, падальщиков и бесконечных насекомых. Зурдах делал это тьмой и кровью, комбинируя атаки. Потрошили ящера они спокойно, зная, что раз он остановился в этой пещере, значит, крупных хищников, опасных для себя, здесь не нашел. Оставалась лишь мелочь, которая вела себя нагло и назойливо, но опасности для друзей не представляла. Полдня ушло на то, чтобы разрезать броню ящера на удобные части, а мясо – длинными ломтями, которые можно было сушить. В самой пещере Зурдах и Маэль задержались еще на неделю, пока не просушили мясо и не отскребли броню от остатков твари. Потроша и разделывая очередную мощную тварь, Зурдах думал о том, что обычные гоблины никак не смогли бы выжить в подобных местах. Это было под силу лишь бойцам-мутантам, имеющим опыт смертельных боев в ямах. На миг он представлял Кайру и Тарка, что с ними было бы, выживи они. Они бы сразу попали обратно в рабство или сгинули в лапах очередной твари, точно так же, как и большинство других детей-бойцов. Без той же тьмы, которой владел Зурдах, им в эти несколько лет пришлось бы в разы сложнее. В тяжелых ситуациях он мог сковать слишком прыткую или сильную тварь, и тогда уж они приканчивали ее без проблем. Зурдах стиснул зубы. Мысль о погибших до сих пор была болезненной, хоть прошло уже несколько лет. Наверное, останется он один, без Маэля, было бы еще больнее. Но так у него хотя бы остался друг, которого он мог защитить и который мог защитить его. Часть навыков, полученных во время выживания в подземельях с Драмаром, вспомнились и пригодились, да и Маэль тоже обладал подобными умениями, так как его племя, которое сделали рабами, тоже выживало в подземельях, пусть и не так глубоко. Но даже им, сильным, в первые месяцы было тяжело. Тяжело вновь привыкнуть к тому, что везде опасность, что нельзя больше взять и прилечь беззаботно. Кто-то один должен был постоянно охранять сон другого. Еда, которую нужно было добывать, оружие, которое тупилось, и раны, которые то тут, то там оставались тонкими полосками шрамов. Первое время приходилось перебиваться грибами и мелкими насекомыми. Позже они научились бесшумно выслеживать и убивать практически любую добычу, а еще нужно было постоянно заметать следы за собой. Это они поняли и научились тоже не сразу. В первый месяц они об этом даже не думали, просто убегали вперед. Полгода они постоянно удалялись от Тхеркхала, никогда не возвращаясь на старые дороги, а потом уже найти обратный путь. Среди лабиринта подобных хитросплетений подземелья не смогли бы даже при большом желании. Вставать от случая к случаю, а не по побудке гонга или надсмотрщика, первые месяцы было непривычно, и еще более непривычно было отсутствие тренировок, к которым за эти годы они привыкли. Тренировки въелись в них намертво. Это была нерушимая часть жизни, ее основа. Поэтому даже тут, в маленьких пещерках и тоннелях, вдвоем, они каждый день выполняли стойкие удары, понимая, что кругом твари, которых придется убивать, чтобы выжить, а для этого надо сохранять форму и скорость. Иногда хотелось остаться в той или иной пещере подольше, но это было невозможно. Больше полутора недель они на одном месте не задерживались, сразу продолжали путь. Закончили наконец, устало выдохнул Маэль, вытирая пот со лба. В корзине лежали куски чешуи ящера, разрезанные так, чтобы их чуть позже приспособить в виде легких доспехов, закрыть самые уязвимые части тела. Рассчитывать на ловкость и скорость в узких тоннелях не приходилось. Напоследок они сели перекусить на тот самый валун, на котором ранее сидела убитая синекожая тварь. Ели тихо, изредка вспоминая мелкие события, произошедшие за эти годы. Вспоминали и ямы Айгура, однако от воспоминаний они перешли к планам. Планам на будущее. Пора выбираться на поверхность, вдруг сказал Зурдах, мы долго скрывались, и нас, скорее всего, уже даже не ищут. Слишком много времени прошло. Ты думаешь, там будет лучше? Спросил Маэль. Мы ведь не знаем ни что там, ни как там. И потом, там ведь люди, а они тоже рабов держат. Так говорили в ямах, да, согласился Зурдах, но, по крайней мере, там не будет сраных драупауков, которые хотят убить нас. Маэль молча кивнул, соглашаясь. Они это обсуждали не раз. По рассказам наставника, а затем и услышанного в Пхеркхале, оба они понимали. По сравнению с подземельем, поверхность безопасна. Во всяком случае, хотелось в это верить. Люди намного слабее драу, должны быть слабее. И там действительно не будет драуков. А еще там точно не будет драу. Помнишь, Дах рассказывал, что эти уроды на поверхности не живут. А вот мы, гоблины, можем. Там будут только люди, но на них мне насрать, выдал Маэль. Странно, но ненависть к драу, которая точно присутствовала у них в ямах, но не была ярко выраженной, за время, когда они не видели драу, лишь усилилась. Она словно накапливалась в друзьях постепенно, от года к году. За это время Маэль стал сильнее, а Зурдах – нет. У него был по-прежнему седьмой круг, и Маэль теперь сравнялся с ним, даже номинально перерос его по кругам. Все дело в том, что на второй год пути они оказались в местах, где водились скороходки, существа, кровь которых была в Маэле, и не воспользоваться этой возможностью он не мог. Он ничего не боялся, ну а ядра? Ядра они добыли. Это раньше Маэль бы сомневался, принимать ядра или нет. Теперь же он знал, это его единственный шанс и возможность стать сильнее. В каком-то смысле ему было проще. Скороходки, твари не опасные, и ядра в них были исключительно мелкие, но даже десятка их гнезд хватило для того, чтобы Маэль поднял себе два круга, а оба его кулака и часть предплечий покрылись тонкой чешуйчатой броней сероватого цвета. Он был доволен. Чуть позже он поднял еще два круга, обогнав Зурдаха и достигнув восьмого круга. А вот пауков, к сожалению, им не встречалось. Даже простых, не говоря уж о тех, в которых были бы ядра. Словно из этих ярусов просто исчезли все пауки. Да, я согласен, делать тут больше нечего, вот только попробуй, найди этот сраный путь наверх. Мы вроде и так пытались найти тоннели на верхние ярусы, но не нашли. Кисло ответил Маэль. Мы пробовали всего пару раз, и недавно. Надо целенаправленно искать выходы на ярусы выше. Кроме того, мы не пытались найти места, где тьма слабее. Мы их проходили, но не обращали внимания. А чем выше ярус, тем слабее тьма. Так себе ориентир. Других нет. Пожал плечами Зурдах. В последнее время он вспоминал все чаще об обещании, данном чернопрядцу, о том, что должен вынести его на поверхность. Кроме того, после того, как чернопрядец уснул, окутав тьмой его кости, он стал чувствовать тьму так тонко, как никогда прежде, и его понимание этой странной энергии вышло на другой уровень. «Знаешь, — вдруг сказал Маэль, — иногда хочется увидеть других гоблинов, а то ощущение, что во всем мире остались только мы с тобой. Да тут везде пусто, — протянул Зурдах, оглядываясь. Тишина подземелья часто удручала, не хватало звуков тренировок, не хватало разумной жизни вокруг. Несмотря на эти годы, привычка, что вокруг должна быть куча других детей и бойцов, осталась внутри. «Ладно, так и поступим. Только наверх», — вдруг сказал Маэль. «Больше никаких спусков вниз». Зурдах кивнул. После этого они молча закинули за плечи тяжелые корзины, в которых было мясо и кожа синего ящера, и двинулись вперед. Глава 3. Путь вперед они разведали заранее. Однако, главной задачей оставалось найти тоннели, которые поднимались наверх, а таких за всю неделю неторопливого пути им ни разу не попадалось. Поиски они продолжили. За ту же неделю они смогли найти достаточно крепкие растения, из которых связали прочные веревки и закрепили на груди и спине синекожую броню с ящера. Да, грудь и спина оставались их самыми уязвимыми местами, и их следовало защищать. А кожа ящера была относительно легкой и удобной. Зурдах и Маэль посмотрели друг на друга и хмыкнули. В отличие от друга, Маэль приделал себе два куска брони на предплечье и теперь мог, не боясь, принять на них неслабый удар какой-нибудь подземной твари. Удары твари и подземелья всегда сильны, и никакая броня не может служить вечно. Через месяц поисков им повезло, и они нашли довольно узкий тоннель, ведущий наверх. Он петлял, то сужаясь, то расширяясь. Но, в конце концов, поднимался на ощутимую высоту, в отличие от других тоннелей, которые часто поднимались, а потом вновь спускались. По ослабевшему ощущению тьмы и по изменившейся живности стало очевидно, что они все-таки на ярус выше прежнего. «Новый ярус», — задумчиво сказал Зурдах, оглядывая тоннели и пещерки, к которым они пришли. Предыдущий ярус находился ниже шагов на 40, но это если считать по прямой, вниз. Вот только в подземельях так никогда не бывает. Все пути дороги петляют, поднимаются, опускаются, заканчиваются тупиками и заставляют возвращаться назад и искать другой путь. За неделю пути по этому ярусу они не заметили никаких следов присутствия разумных существ. Кругом были такие же первобытные, нетронутые тоннели и пещеры. Зурдах и Маэль уже думали, что никого, кроме монстров, на этом ярусе не встретит, пока не наткнулись на мертвый отряд в одной из пещер. Неожиданная находка заставила встревожиться и усилить бдительность. Раз были трупы, значит, были и те, кто их убил, и совсем не обязательно, что это были местные твари. Изучали трупы друзья внимательно, не испытывая никакой брезгливости. Во-первых, они сами уже убивали, а во-вторых, потому что от трупов остались одни скелеты, покрытые пылью да порванной паутиной, а в самих останках устроили себе жилища мелкие насекомые. Среди убитых были как дроу, так и гоблины. Скелеты дроу были крупнее и выше, а гоблинов – мельче и с заржавевшими рабскими ошейниками. Ошибиться, кто есть кто, было невозможно. Вдобавок, на дроу сохранились ошметки изъеденных доспехов и оружия. Ни то, ни другое уже было негодно к использованию. Они просто погибли. Отчего, было сложно сказать. Явных следов драки не было. Будь их тела целыми, Зурдах с Маэлем, возможно, поняли бы, кто их убил. А так, по одним скелетам понять было невозможно. Ну треснули ребра, да переломаны позвонки. Так ведь откуда знать, отчего это, монстр это был, или разумные. Впрочем, хищники ведь обычно убивают для еды и не стали бы оставлять добычу тут. На первый взгляд убили этот отряд давно, но быть уверенными в этом они не могли. Мда, пробормотал Зурдах, обходя скелет за скелетом. Маэль же, тем временем, заглядывал в сумки, которые тут же распадались на куски. Кожа была слишком изъеденная и потрескавшаяся. От уцелевшего оружия толку было мало. Зурдах взял один из мечей и долбанул им по булыжнику в пещере. Треск. Меч переломился пополам. Такая же судьба ожидала и остальное оружие. Как я и думал. Мусор. Хлам, вынес вердикт гоблин-подросток. Ну а ты что хотел найти? Хмыкнул Маэль. С десяток копий и дюжину заточенных мечей, да еще и под свою руку. Зурдах не ответил. «Мне кажется, — сказал он, — что мы в этой пещере первые». Закрытые сумки намекали о том, что их никто так и не открывал. «Да, похоже, сюда никто не забирался после того, как этих убили», — ответил Маэль, изучая следы вокруг. «Вот только вокруг была пыль, и следы только их ног. В общем, после получаса обысков они поняли, что ничем тут поживиться не удастся. Ни одной полезной вещи тут не было». Зурдах вдруг окликнул его друг. «Смотри, это то, о чем я думаю». В руках Майя оказался затертый и потемневший кусок кожи. Подойдя, Зурдах разглядел там странные линии, кружки, надписи, схематичные изображения воды, пещеры, тоннелей. «Это же карта, именно», — довольно кивнул Майль. «Что-то она им не помогла выжить», — заметил Зурдах. «Может, они были слабаками?» «Ага, и с оружием». «Ну ладно, не слабаками, но недостаточно сильными. Я уверен, что они не были такими сильными, как мы, или другие бойцы». Зурдах кивнул. Все-таки их сравнивать с обычными гоблинами или дроу было нельзя. Он знал, что дроу, даже на первых ступенях тьмы, уступит в ближнем бою хорошо обученному бойцу-мутанту. «Ладно, еще раз все прошерстим, и прочь отсюда, место непонятное и неприятное», — добавил Зурдах. За полчаса они еще раз все обшарили, но, кроме этой карты, уцелели лишь какие-то бумаги, которые рассыпались на части, едва их взяли в руки. Кроме того, драуской письменности ни Зурдах, ни Маэль не знали. Вот только когда они вдвоем засели над этой картой, пытаясь сопоставить то, что видели, с пройденным путем, то поняли, читать-то карты они не умеют. А понять, где и какие ориентиры на ней изображены, если и возможно, то не для них. Вот где они сейчас, какое место должно быть ориентиром, да и вообще, куда сама карта ведет. Быстрая радость от находки сменилась трезвым осознанием ее бесполезности конкретно для них. Главный вопрос был лишь в том, вела ли карта на поверхность, или была просто картой какой-то части подземелья, а может и вообще только яруса. Единственным понятным ориентиром было обозначение города, там были изображены фигурки дроу и нечто вроде врат. «Похоже, для нас эта карта бесполезна», — констатировал Зурдах, и они одновременно засмеялись. «Но все равно возьмем ее с собой», — сказал Маэль. «Естественно, больше они в этой пещере не задерживались. Все-таки что-то ведь убило эту группу дроу и гоблинов, а значит надо идти дальше и продолжать искать тоннели, идущие вверх. По пути других следов разумных они не наблюдали, хотя теперь они заглядывали чуть ли не в каждую пещерку и ответвление. Мало ли, этот ярус, видимо, по строению ничем не отличался от предыдущего. Те же бесконечные пещеры, спуски, тупики, норы и тоннели, неизвестно куда ведущие. Найти бы крупный тоннель, сказал Маэль, во время очередного привала, он точно приведет нас куда-нибудь быстрее, чем мелкие, по которым мы петеем. Нам нужно не куда-нибудь, заметил Зурдах, а на поверхность. Это да, Зурдах катал в пальцах десятки капель тьмы, играя с ими. Это было своеобразным упражнением, действовать бессознательно, привыкать не думать, когда управляешь тьмой. Он уже понял, что даже если не знаешь техник и приемов, голая сила тьмы может продавить что угодно, лишь бы была, как говорил чернопрядец, сильная воля. Казалось, они поднялись всего на ярус вверх, но тьма стала жиже, а управление ей усложнилось, как и ее сбор. Надо было привыкать, чтобы не случилось неожиданности в бою. Миг, мысленное усилие, и капли превратились в острые иглы, а потом слились в одну длинную стрелу тьмы, которую молодой гоблин начал вращать против своей оси. Маэль наблюдал с легкой завистью и вздохнул. Зурдах пытался научить его владению тьмой, объяснял, показывал, но у друга ничего не получалось. Тот просто не понимал, где брать и как ощущать эту самую тьму. С кровью было то же самое. То, что для Зурдаха было естественно и понятно, Маэль просто не ощущал. И они оба понимали, почему это так. Владение тьмой и кровью либо дано, либо нет, и Маэлю было не дано, как и остальным гоблинам. Единственное, чего у Зурдаха пока не получалось, это объединить эти два типа энергии. Но он понимал, видимо, его владение ими обоими еще недостаточно для подобных манипуляций, так что сосредоточился на отдельном развитии того и того. «Все, пошли», — сказал Маэль, вставая, после того, как они съели пару кусков мяса и передохнули после нескольких дней беспрерывных поисков. Зурдах развеял тьму и, подхватив вещи, двинулся за другом. «Опять искать», — мелькнула неприятная мысль. Лабиринты тоннелей выглядели совершенно одинаково, но с их чутьем и памятью они, конечно же, не могли заблудиться. Они легко ощущали оставленный собой же запах и следы, но само бесконечное однообразие ходов начинало раздражать. За 2 месяца целенаправленных поисков они нашли небольшой проход, который вел к тоннелю покрупнее. Но в него они не спешили соваться, потому что этот ведущий вверх крупный тоннель вел в настоящую громадину шириной в 100 шагов и высотой не меньше. По ощущениям Зурдаха это был уже следующий ярус. Идти туда без разведки, значит точно нарваться на неожиданные проблемы. Как минимум, подобные огромные тоннели очень любили здоровые монстры и твари, это не говоря уже о том, что их же использовали для перемещения дроу. Поэтому они 2 недели делали вылазки в этот огромный тоннель и возвращались обратно. Они пытались понять, используется ли он дроу для перемещения или нет, и потому, что они видели, выходило, что он давно заброшен. Где-то зарос грибниками, где-то был завален булыжниками после очередного землетрясения, в любом случае, его явно никто не подготавливал для постоянного использования. Повозкам бы тут пришлось туго. Приходилось бы постоянно вилять между камнями и завалами. «Нам бы 2 ездовых ящеров», — мечтательно прошептал Маэль. «Да уж, по такому тоннелю мы бы промчались быстро». Сегодня они отмахали в обе стороны часов по 5, проверяя, насколько все заброшено, и результат их радовал. Никаких признаков или следов разумных существ. Ну а пара крупных тварей их не беспокоила. Дроу были опаснее любых монстров. Пора было подниматься, вариантов не было. Других подходящих тоннелей, которые могли вести на поверхность, а не наоборот, вглубь, они не нашли. Только этот. «Ну что, пошли», — вздохнул Маэль. Замешкались они лишь с тем, какое направление выбрать. Выбрали в итоге ту часть тоннеля, которая по их собственным ощущениям чуть приподнялась за пройденные 400 шагов, тогда как другая за те же 400 лишь опустилась. Первые часы им было немного боязно, но скорее из-за того, что возвращаться назад они не собирались. Теперь нужно было идти только вперед. Кроме того, оказаться вновь на практически открытом пространстве после тесных тоннелей и пещерок было неуютно, непривычно. Поначалу они шли излишне осторожно, дергаясь на любой шорох, шли чуть в стороне от центральной дороги, или того, что ее отдаленно напоминало, двигались максимально близко к крупным бурым каменным наростам и между хаотично разбросанных булыжников. За спинами были переделанные корзины, раньше большие, теперь маленькие, старые попросту не пролазили в те проходы, которые вели к этому ярусу. На спине и груди была неудобная кожа синего ящера, переделанная в кривоватую броню. Однако свою роль она выполняла исправно. Первые недели пути все было спокойно. Еду они добывали себе довольно легко. Местное зверье для этого подходило. Да и в целом грибных наростов, которые Зурдах помнил еще по пути с Драмаром, было более чем достаточно, и они тоже годились в пищу. А вот с водой было тяжелее. Приходилось спускаться в мелкие тоннели для поиска воды, и, к их счастью, ее там было довольно много. В небольших пещерках, спускающихся чуть ниже уровня тоннеля, они находили небольшие лужицы, и этой воды в принципе хватало. Остальные потребности покрывали растения и неизменные грибы разных видов. Передвигались они не спеша, проверяя все участки тоннеля на наличие опасных тварей. Если ночевали, то не в основном тоннеле, а всегда в небольшом ответвлении или пещерке. Спали уже привычно по очереди. Бредя по этому огромному и бесконечному проходу, они понимали, сзади остаются тысячи нор, пещерок и тоннельчиков, из которых может вылезти какая-нибудь тварь и атаковать в спину, хотя особо крупной она быть не могла. Правда, скоро тоннель начинал меняться. Те самые дыры в стенах, крошечные пещерки, выемки начинали исчезать. Ну а те, что оставались? Большая часть из них стали такими маленькими, что ни Зурдах, ни Маэль пролезть в них уже бы и не смогли. И это их напрягло. В случае чего, бежать-то и некуда, негде укрыться, как они привыкли. Вот только разворачиваться было уже поздно. Но больше всего беспокоила Зурдах и тьма. Она стала еще слабее, ощутимо слабее. На одно только копье нужно было собирать тьму не менее часа. Его оружием теперь были только иглы разных размеров. Это было единственное, что он мог создать очень быстро. На все остальное требовалось слишком много времени. Примерно на второй месяц пути по этому бесконечному тоннелю Зурдах ощутил давно забытое ощущение и застыл. «Что такое?» — обернулся Маэль. «Чего встал?» «Для отдыха рановато». Внутри, в руках и ногах, возникало знакомое ощущение. Неприятное ощущение. Ощущение тревоги. Тьма в костях, чернопрядец, словно зашевелился, но лишь на мгновение. Кости буквально зачесались. «Драуки!» — выдохнул Зурдах. «А, точно, точно. Где-то рядом драуки. Пока ощущение не близкое, но они точно где-то есть. Точно. Дерьмо!» — воскликнул Маэль. Хоть пока драуки ощущались не близко, но с каждым мгновением это менялось. Зуд в костях усиливался. Через пару секунд они оба кинулись искать достаточно узкий тоннель, чтобы увильнуть из широкого прохода и чтобы туда точно не пролез драук. Сзади подобных не было, они бы их точно заприметили. Оставался шанс, что подобные норы попадутся впереди. Увы, будто назло, в этой части тоннеля все они были либо завалены, либо оказались слишком узкими, чтобы почти взрослые гоблины в них пролезли. Возможно, будь они теми гоблинятами 6-7 лет, в некоторые тоннели они бы и умудрились пролезть, но никак не сейчас, когда они стали намного крупнее и мускулистее. Они продолжали двигаться перебежками вдоль правой стены, одновременно поглядывая на вторую сторону. Вот только рассмотреть за 200 шагов, сквозь сталактиты и наросты что-то там было сложновато. Надо разделиться. Ты правую сторону прочесываешь, а я левую, предложил Маэль. Но если мы не успеем и они покажутся раньше, ты один не справишься. Друг застыл, понимая, что разделившись они сильно потеряют в боевой мощи. Вдвоем еще можно на что-то рассчитывать, но по одному. Хорошо, да, бежим. Они продолжили движение вдоль стены, скрываясь за каменными наростами и сталактитами. Так хотя бы можно остаться незамеченными, для тех, кто двигался по центру тоннеля. Ничего, злопнул камень Маэль минут через 10. Тихо, цыкнул на него Зурдах, руки которого зудели все больше, а внутри все наполнялось злостью и яростью, которую он совершенно неожиданно не мог контролировать. Раньше такого не было. Срань, что со мной? Почему я хочу убивать? Каждую секунду ему хотелось остановиться и не просто принять бой. Что-то внутри него, сплетенные частицы его паучьей крови и тьмы чернопрядца в костях, неистово желали вцепиться в глотку драукам и загрызть их до смерти, выпотрошив тела. Это от него, от чернопрядца. Это его ненависть. Даже в спящем состоянии он передает ее мне. Зурдах почти зарычал от накатившей волны злости, направленной на драуков, чем заслужил немой, Вопросительный взгляд Майля. Но уже через минуту лихорадочных поисков им пришлось застыть. Одновременно. Потому что они услышали странный звук, доносившийся издалека. Звук напоминал перестук сотен конечностей гигантского насекомого. Звук бега драуков. Друзья переглянулись. Драуки мчались с невероятной скоростью, приближаясь с каждым мгновением. Усиливался и звук. Зурдах стиснул зубы. Невыносимое желание принять бой еще больше наполняло его, а руки-ноги зудели уже до невозможности. Он перехватил копье. Опасность, остро заколовшая в затылок, заставила застыть в неподвижности. Кровь внутри начала кипеть. И не только у него. Глаза Майя сами собой вспыхнули. Это была реакция на опасность. Перестук лап драуков приближался. Слишком быстро они бегают, слишком быстро. От таких не убежать, можно только драться. Даже захоти Зурдах с Майлем перескочить на противоположную сторону тоннеля и там поискать подходящих проходов, они бы не успели. Оба молодых гоблина застыли, спрятавшись вплотную к стене за наростами и сталагмитами, наблюдая и прислушиваясь к происходящему вокруг. С дороги их не должно было видно. Вот только драуки не люди и не драу. Их органы чувств острее, их нюх острее, и возможно. Возможно, они и могут нас учуять, но что они тут забыли? Какого тшарка их сюда занесло? Не нас же они ищут. Последние несколько дней они двигались исключительно вдоль стен, стараясь не оставлять следов. Неужели они где-то допустили ошибку? Подспудно они ожидали, что неизбежно встретится с серьезной опасностью, только думали, что это будет какой-нибудь мощный монстр или драу, но никак не драуки. Они ведь точно находились далеко, очень далеко от Херкхала, так откуда тут взяться драукам? Дробный перестук ног драуков приближался, и Зурдах с Майлем застыли статуями, вжавшись в каменные наросты. Дышали они максимально тихо и редко, чтобы их не учуяли. Корзины были чуть поодаль спрятаны за булыжниками. Твари бежали по тоннелю, не опасаясь, по-видимому, вообще ничего. Так беспечно передвигаться могли лишь те, кто считал себя вершиной пищевой цепи подземелья. Возможно, так оно и было. Сколько их? Подумал Зурдах, если один мы, наверное, сможем справиться, а если больше, что тогда? Бежать просто некуда. Эти твари бегущего ящера, похоже, догонят. Нет, надо драться, у меня есть тьма и кровь. Уже через секунд 20, через щель между сталактитами Зурдах и Майль увидели мчащихся прямо к ним, словно два вихря, пару драуков. Они отличались от тех, что видел Зурдах в Херкхале. Эти еще больше напоминали пауков, словно их трансформация зашла слишком далеко. Видимо, мелькнула мысль у Зурдаха, драуки даже между собой отличаются. Секунда, другая, третья. Твари приближались, ни капли не замедляясь. Они мчались прямиком по своим делам, не обращая внимания ни на что вокруг. Внутри гоблинов все застыло в ожидании. Всего за пару секунд драуки преодолевали расстояние, на которое у Зурдаха и Майя ушло раз в пять больше времени. От таких не убежишь. Никогда. Они просто намного быстрее. С холодком подумал Зурдах. Ярость внутри уже достигла определенного предела и не повышалась. Сам он по-прежнему еле сдерживался, чтобы не кинуться на тварей. Кровь и тьма внутри требовала этого. Но он уже не был маленьким гоблининком, и его власть над кровью и тьмой была достаточно сильна, чтобы подавить подобное. Он просто сжимал копье, на него выплескивая злость. Через пару мгновений драуки поравнялись с ними, и с противным стуком восьми здоровенных конечностей, которые приподнимали их тела над полом, помчались дальше. Зурдах и Майль облегченно выдохнули. Но уже в следующую секунду отстук паучьих лап резко прекратился. Драуки остановились. В тоннеле воцарилась резкая и напряженная тишина. Зурдах мысленно выругался. Не иначе как нас учуяли. Майль, стоящий справа, нервно сглотнул. Оба они старались по-прежнему не дышать и продолжали вжиматься в сталактит, который их прикрывал от взглядов из тоннеля. Драуки застыли, начали в прямом смысле принюхиваться к воздуху в тоннеле и перешагивать вправо-влево, ища след. Один из них, несший странную коробочку, поставил ее на пол и приготовился к бою, двинувшись в их сторону. Твою ж мать, они точно нас чуют. Чувство тревоги внутри начало нарастать с каждым мгновением, а сердце бешено колотилось. Зуд тьмы в костях почти заставлял броситься с копьем на твари, но пока Зурдах сдерживался. Возможно, драуки лишь учуяли след, но не заметили их самих. Вдруг оба драука начали переговариваться, и это был совсем не драуский язык. Они что-то проскрежетали друг другу и практически одновременно зло зашипели. Второй драук тоже положил свою коробочку на пол и поудобнее перехватил копье. Мало того, что лапы этих тварей сами по себе острейшим оружием, так в их человеческих руках были еще и копья. Через секунду Зурдах понял, что драуки расходятся в стороны, чтобы взять их в кольцо, чтобы они с Майлием точно никуда не вырвались. Ждать больше нельзя, мы должны первыми сделать ход. Драка была неизбежна, а значит, надо было нападать первыми. Вот только ему надо было еще немного времени. Совсем чуть-чуть, незаметно и очень быстро Зурдах начал собирать тьму и шевельнул рукой, придавая ей форму. Та с трудом, но поддалась и вытянулась в парочку жгутов тьмы. Отработанный еще в ямах с Майлем прием, который был эффективен всегда и против всех. Параллельно этому он начал создавать капли тьмы. Материализованная тьма давалась еще сложнее, но она была верным оружием, и если все пойдет плохо в бою, времени создать ее уже не будет. Он лишь пожалел, что не начал это делать на пару минут раньше. Но сейчас ему хватило и 5-6 секунд, за которые из густой тьмы теней за камнями и щелями начали высыпать сотнями песчинки тьмы. Двигались они со скрипом, но все же притягивались к Зурдаху, и через миг у него уже было несколько десятков кристаллов. Осталось только дерьмо. Ему не дали этого времени. Один из драуков бросился прямо к ним, вернее, к нему, к Зурдаху. Он чувствует меня. Следующая глава в среду, в то же самое время. 20.11.2024.00.06. Глава 4. Кровь в обоих гоблинах уже бурлила. Они были готовы к бою и поэтому сразу рванули навстречу. Зурдах взял на себя левого драука, а Майль – правого. Раах! Один из сталактитов, за которым они прятались, взорвался брызгами каменных осколков от удара драука, и за ним показалась перекошенная пасть взбешенной твари, глаза которой были алыми, налитыми кровью. План взять по драуку на себя провалился сразу же, потому что обе твари, полностью игнорируя Майля, рванули к Зурдаху. «Твою мать!» – вскрикнул он, отскакивая и блокируя удар лапы копьем. Драка происходила между сталактитами и булыжниками, и поэтому драукам было сложно развернуться как следует. Лапы правой твари чиркнули совсем близко от тела, раскрошив очередные сталактиты. Такая мощь скрывалась в этих черных отростках. «Надо туда!» – крикнул Зурдах, имея в виду, что надо выбраться на открытое пространство. Тут, между сталактитов, было удобно прятаться, но никак не сражаться. Почти одновременно они с Майлем прошмыгнули мимо парочки наростов и вырвались на свободное пространство тоннеля, уворачиваясь от лап драуков. В тесном месте у них просто не оставалось места для маневров и уклонения. Драуки, кроша на своем пути все подряд, ломанулись вслед за ними. Быстрые, очень. Сейчас Майль был немного быстрее Зурдаха, потому что способность его крови была в скорости. Едва он получил восьмой круг и измененные руки, это стало еще заметнее. Именно поэтому на Зурдахе обычно лежала задача сдерживать твари, в то время как Майль наносил удары по обездвиженным противникам. Вот только сейчас все пошло не так,